Глава 11. Прощание с прошлым и начало будущего. Ворота отворились, и перед нами предстали всадники в доспехах южных воинов. Среди них был и князь Яромир. Увидев сборище, которое открылось его глазам, брат Светаны был впечатлен. Видимо, он подумал, что воинов построили ради него. Повисла немая пауза. Дружинники первыми начали приветствовать своего князя, а Вышеслав вышел к отцу, будто сразу забыв о неудачной концовке недавнего поединка. Нарушая все церемонии встречи, предписывающие чинное обращение, Цветана сбежала с нашего возвышения и бросилась к брату. В этом порыве было столько чувства и невообразимой глубокой тоски по своим родным, что у меня на глаза навернулись слезы. «Яромир!» — прошептала она, бросаясь в его объятия и не обращая внимания на множество глаз, смотрящих на них. Воин крепко прижал ее к груди. «Моя любая сестренка!» — прошептал он, обнимая княжну. «Не верю, что вижу тебя!» Цветана подняла глаза, полные слез. Она видела в лице брата черты родителей и давно потерянных сестер, отчего он стал ей еще дороже. Яромир удивился, сколь чиста и нежна осталась ее душа после всех испытаний. К ним подошел Доброслав. Князья приветствовали друг друга. К ним же приблизились и княжичи, держась на расстоянии друг от друга. Воевода, видя сердечную встречу, велел дружинникам расходиться. Лишь некоторые южане задержались, чтобы побыть рядом со своим князем. В чужих землях они скучали по родной стороне, а правитель был для них воплощением дома. «А где же твоя супруга?» – спросила Цветана, отступая от брата. «Ей не здоровилось в день отбытия, и она осталась в нашем тереме», – ответил Яромир. Знахарь сказал, что в ее положении дальняя дорога может быть опасной. «Вы вновь ждете наследника?» – улыбнулась княжна. «Да, боги были благосклонны к нам», – ответил ее брат. Цветана чуть заметно побледнела. Ей было тяжело это слышать, ведь она больше не могла подарить мужу детей, и, значит, боги отвернулись от нее. «Тебя благословили на другое, не менее важное», – сказала я мысленно княжне. «Боги дали тебе силы помогать женщинам и детям всех северных земель. Ты будто мать для всех них». Почувствовав мою поддержку, берегиня взяла себя в руки и улыбнулась. Она уже давно смирилась с тем, что Святозар – ее единственный ребенок. Яромир тем временем приветствовал Доброслава и других мужчин. Услышав про дружеский поединок между его сыном и Святозаром, расстроился, что он только что закончился. «Надо было скакать быстрее», – сказал князь. «Я думал, самое интересное начнется только завтра». «Это было незапланированное действо», – ответила ему сестра. «Княжичи решили показать, чему научились друг у друга за последнюю луну, когда мы готовились к празднику, и провели небольшую показательную тренировку перед нами. Большой воинский турнир будет после посвящения, как и полагается по традиции». «А какой приз у победителя?» «Как всегда, вознаграждение, воинский титул и исполнение любого пожелания», – сказал Доброслав. «Я слышал, что в других землях в качестве награды победителю еще разрешают выбрать любую девицу и взять ее в жены, будь та даже дочерью князя», – проговорил Яромир. «Сердечным делам не место на воинском турнире», – покачал головой Доброслав. «Мы чтим свои традиции». «Как хотите, но это было бы интересно», – ответил ему Шурин. «Женская красота всегда вдохновляла воинов». Оглянувшись, он улыбнулся всем встречающим его женщинам, и я заметила, что князь скользнул взглядом по Радомиле. По ее одежде было видно, что моя дочь – непростая селянка. Ее наряд подошел бы и сестре или дочери правителя, но при этом Яромир знал, что никаких молодых родственниц у Доброслава нет. Быстро переведя взгляд на Вышеслава, князь оценил, как бы они смотрелись вместе. И я чувствовала, что в его голове поселились мысли, схожие с желанием его сына. Невеста из другой стороны всегда была желанна родителям жениха. Вдали от дома любая будет вести себя тихо и покорно, зная, что защиты ждать неоткуда. А если это еще и знатная девица, то брак с ней может укрепить соседские отношения между землями. Поскольку в северных землях сейчас на выданье не было ни одной дочери князя, то дочь приближенных к правителям людей, а другую бы просто не допустили на турнир княжичей, и Яромир прекрасно это понимал, была вполне подходящим вариантом. Мне это все больше не нравилось. Наша тихая, размеренная жизнь молниеносно насыщалась интригами и вмешательством чужой воли. Князя проводили в трапезную, усадили за накрытый стол. Вышеслав сидел рядом с отцом, и было видно, что это придает ему уверенности после недавнего проигрыша Святозару. Яромир расспрашивал Цветану о том, какой была ее жизнь последнее солнце. Удивлялся тому, что ей пришлось пережить. Приветствовал Доброслава, отмечал внешнее сходство их сыновей. Лебедяна трапезничала в своих покоях вместе с детьми, и первое время Яромир ничего о ней не знал. Но скрывать от него наличие второй жены и наследников северных земель было невозможно, и Цветана поведала брату об еще одной семье мужа. Князь отнесся к этой новости спокойно, рассудив, что Доброслав не мог столько солнца жить один, и хорошо, что было кому о нем заботиться. Сестра горько вздохнула. Ведь то, что она столько времени была одинока, воспринималось окружающими как само собой разумеющееся и не подвергалось сомнению, что могло быть иначе. После общей трапезы Яромир с Цветаной ушли в ее покои, чтобы поговорить наедине. Много всего хотела спросить княжна о своей семье. Как те жили все это время? Как чувствует себя отец? Какие отношения в тереме и с соседними землями? Наказаны ли те, кто погубил их сестер? «Не всех я смог достать», — с грустью сказал князь. «Не все девицы нашего рода отомщены, но я укрепляю свои земли и расширяю войско, чтобы, когда будет достаточно сил, свергнуть власть недругов». «Как твоя княгиня?» — продолжала расспросы сестра. «Она передает тебе самые лучшие пожелания и очень сожалеет, что не смогла приехать на праздник», — ответил Яромир. «Я понимаю, переезды в тяжести очень сложны», — кивнула Цветана, вспомнив, как тряслась в повозке, увозимая с поля брани много солнц назад, как болело все ее тело, и беспокоился нерожденный младенец, а главное, болела душа о тех, кто в те мгновения погибал за нее и наследника. «Не печалься», — подбодрил ее брат, заметив грусть на родном лице. «Этой осенью мы планируем свадьбу Вышеслава. Приедете всей семьей к нам. У вас с моей женой будет время пообщаться». «Ты уже выбрал невесту своему сыну?» – спросила княжна. «Мы решили дать ему выбор. Пусть сам решает, с кем желает прожить жизнь. Все равно в соседних краях не было ни одной подходящей девицы. Я ведь не знал, что в твоем тереме расцветает прекрасный цветок», – улыбнулся Яромир, лукаво глядя на сестру. «Кто та незнакомка, что присутствовала на поединке наших сыновей?» «Это дочь моих спасителей», — ответила Цветана. «В их доме мы со Святозаром провели много солнц, пока были в изгнании. Они дали нам не только кров и еду. Млада помогла мне выходить Святозара, он родился очень слабым, и пережить потерю близких, ведь я считала всю княжескую семью погибшей, а Демид занимался воспитанием княжича. Он вложил в него много сил и мудрости, научил сражаться, а Радомила всегда была рядом. Они с моим сыном вместе сколыбели. Их судьбы связаны нерушимыми нитями, и скоро мы объявим о том, что дети сговорены. Пока слишком много событий. Надо провести праздник посвящения, вступить в законные права на Северное княжество, а потом женить наследника». «Ты права, все должно идти в свой черед», — согласился мужчина. «А я уже подумал, что мог бы рассмотреть эту девицу в качестве жены своему сыну. Есть в ней что-то такое, что притягивает взгляд. Чувствуется внутренняя сила, с одной стороны женская, благодатная, с другой – мужская, насыщенная. Интересное сочетание. Редко таких девиц встретишь. В Раде сошлось много великих родов. Есть среди них и воины Перуна, и колдуны, и ведуньи, и даже княжеская кровь. Ее бабушка по отцу, двоюродная сестра матери Доброслава». «Как интересно!» – воскликнул Яромир. «Это та княжна, что выбрала простого воина вместо знатного правителя и отбыла с избранником в дальние земли, оставшись без приданного и родительского благословения? И какова была ее судьба?» «Да, это она. Мать Демида давно покинула этот мир, подарив мужу пятерых сыновей, а последнюю дочку забрав с собой. Жили они в любви и достатке, но боги отвели влюбленным немного времени, — проговорила Светана. Так что будущая невеста Светозара несет в себе богатое наследие, и я дала ей хорошие знания, учила их вместе с сыном. Они будут добрыми правителями северным землям. «Это будет не скоро», — ответил князь. «Вам с Доброславом еще править и править. Может, даже новых наследников мужу подаришь?» «Нет», — грустно покачала головой Цветана. «Светозар — мой единственный сын, и больше не будет. Но я приняла посвящение Берегине и помогаю всем женщинам и детям нашего края». «Не печалься, на все воля богов», — ободряюще сказал брат. «Я всегда знал, что из тебя получится хорошая княгиня-сестра». Та благодарно улыбнулась в ответ. На этом разговор был окончен, и княжна направилась к своим подопечным, к которым не выходила уже 2 дня из-за происходящих событий. А во всем тереме царило возбуждение. Прислужницы сновали туда-сюда, делая последнее приготовление к празднику. В поварне готовили разные блюда. Пекли хлеб и лепешки, чтобы угощать собравшийся народ. Примечание. Поварня – место для приготовления пищи. На центральной площади готовили место для проведения обряда. Сначала его хотели проводить на капище за воротами города, но там было слишком печально. Память о недавних погребальных кострах резала сердца, и праздник решили провести внутри города. На площади устанавливали фигуры богов. Ведмурт лично вырезал на заготовках лики покровителей северных земель и расставлял готовые кумиры по кругу. Они возвышались над городом, окидывая его своим взглядом и укрывая от неприятностей. Чуть в отдалении подготавливалась арена для проведения воинского турнира. Для знатных гостей готовили скамьи, простой люд должен был стоять вокруг. Кроме Яромира, в город прибыло еще несколько князей сопредельных земель, то были правители небольших княжеств, с которыми велись торговля и обмен товарами. Пока все занимались приготовлениями, я вместе с Радой направилась к Белозару. Обещав Ведмурду помогать Велеславе в исцелении ее мужа, я еще ни разу не навестила ее. Демид выделил мне с дочерью повозку и назначил 2 воинов для охраны. Глядя на это, девица радовалась тому, какими важными людьми мы стали. «Это все пустое», — сказала я ей. «Почести и знатность не стоят ничего в сравнении с доблестью и честью. Не позволяй своей душе больше смотреть на внешнее, чем на внутреннее». «Я помню, мама», — ответила она. «Просто приятно ощущать себя в центре внимания». «Ты не центр внимания. Ты дочь советника князя и подруга детства наследника княжества. Но это не дает тебе никаких привилегий», — сказала я строго. «Зачем ты так?» — слегка обиделась Рада. «Я вижу, что ты заигралась. Взгляды и шепотки с 2 княжичами до добра не доведут. В моей жизни была история, когда 2 мужчин сражались за мое сердце. Ты знаешь, она закончилась печально для одного из них. Да и мой будущий муж пострадал в той схватке. Поэтому не доводи до такого. Держись подальше от Вышеслава, а лучше тебе вообще уехать домой. Я обсужу это с твоим отцом и Цветаной. Когда придет время, Светозар приедет за тобой». «Ну, мама, я хочу быть здесь», — умоляюще сказала дочь. «Ты проведешь в городе ближайшие несколько дней», — ответила я. «Но когда закончится праздник посвящения, вернешься домой. Станешь смотреть за бабушкой и ждать нас. Я останусь помочь Цветане и принять детей Велеславы. Ей будет нужна моя помощь. После этого мы с ней, Белозаром и детьми, вернемся к нам домой. Жить у всех на виду очень тяжело, и я не хочу взваливать на тебя эту ношу. Близкое общение с княжеской семьей ставит нас под прицел многих взглядов. Ты пока не готова к этому». «А отец поедет с нами?» «Пока не знаю», — сказала я. «Возможно, он останется помогать Доброславу и будет иногда приезжать к нам». «Мне это не нравится», — вздохнула дочка. «Мне тоже, но я чувствую, что так лучше», — ответила я. В дом, где жил Белозар с женой, мы с дочкой вошли, погруженные в свои мысли. Это не ускользнуло от внимания Велеславы, но она не стала расспрашивать о причинах нашего настроения. И я вспомнила, что всегда ценила в ней способность понимать происходящее, но не задавать лишних вопросов. Самым главным для нее сейчас было то, что мужу лучше. Его ноги начали обретать подвижность, а она разрабатывала их, как показал Видмурт. Я, в свою очередь, видела, что спина Белозара наливается силой, и от нее вниз идут потоки, оживляющие движение ног. Это стало возможно благодаря тому, что воин смог отбросить чувство вины и с уверенностью посмотреть в будущее. Благодаря такому внутреннему настрою даже страшный шрам на его щеке стал затягиваться. Этим ранением мужчина будто прикрывался от мира, но больше не хотел этого делать. «Рада видеть тебя, Белозар, на пути к исцелению», — сказала я, подходя ближе. «Как дела в городе?» — спросил он, кивая в ответ. «Там налаживается мирная жизнь. Люди устраняют последствия сражения и уничтожают последние следы правления завоевателей. Демид с отцом передавали тебе добрые пожелания. Далибор тоже интересовался твоим состоянием. Пока они не могут навестить тебя. Слишком много забот в княжеском граде. Завтра праздник посвящения, и еще многое нужно сделать». «Я подожду их», — ответил воин. «Мне теперь спешить некуда». «Тебе надо скорее поправиться, чтобы растить сыновей», — проговорила я. «Насколько я помню, дети прекрасно чувствуют себя на твоих руках». Я специально напомнила ему о Светозаре, который порой успокаивался только на руках Белозара, желая проверить, исцелилось ли сердце воина, и поняла, что оно спокойно. Мужчина сумел отпустить княжну, свое чувство вины по отношению к ней и смириться с тем, что у них разные дороги в этой жизни. Велеслава тоже видела изменения в муже. Он стал чаще смотреть на нее, спрашивать о самочувствии, особенно когда видел, что ее большой живот ходит ходуном от играющих внутри детей. Но главное, его сердце стало свободно. И сейчас, когда они не могли быть друг с другом, как муж и жена, между ними возникала намного более важная связь – единение сердец, желаний и устремлений. Их дороги переплетались в одну, и это очень меня радовало. Я желала счастья всем окружающим меня людям. Пообщавшись с Белозаром, я помогла Велеславе заговорить зелье для заживления его шрама, а также приготовила настои для других воинов, что продолжали лечиться в доме знахарки. Радомила, которую не пустили внутрь по причине болящих мужчин в доме, занималась во дворе с селянскими детишками. Она принесла им сладкие плоды и лепешки из княжеской поварни, чем вызвала восторг и радость у местной детворы. Многие из них никогда не пробовали южных фруктов и подобной выпечки, и моя дочь была для них посланницей Лады, которая принесла им невиданное. Детская радость и благодарность была настолько непосредственной, что могла исцелить любые душевные терзания. В город мы возвращались совсем в другом настроении. Я успокоилась, увидев, что Белозар поправляется, а беременность Велеславы протекает хорошо. Рада поняла, что ради будущего со своим суженым, ради их детей и совместных дней, ей лучше уехать подальше от соблазнов города.